Эпилог. Падшие ангелы. Калибан. 200-й год Великого Крестового Похода. Захарил очнулся и увидел перед собой лицо смерти. «Не двигайся!» — раздался невыразительный голос Аттия. «В последнем бою ты получил множественные серьезные повреждения всего организма. Удивительно, что ты вообще остался в живых». Библиарий заставил себя расслабиться и осмыслить предостережение Аттия. В голове закружились образы и ощущения, как будто все органы его чувств были разрушены, а затем восстановлены на скорую руку. Ему потребовалось немало времени, чтобы узнать ощущения холодного солнечного света на лице и веса хлопковой простыни на груди и ногах. Не поворачивая головы, он обвел взглядом комнату и попытался понять, где находится. Каменные стены и полукруглое окно у кровати, обстановка спартанская, стол и стул. Комод для одежды. На комоде лежал Крозиус, и Захарил не сразу понял, что это его собственное оружие, а комната тоже его. «Где?» – прохрипел он. Звук голоса тоже его удивил. Он почему-то казался странным, но Захарил продолжил. «Где я?» «Во льду руки, в башне ангелов», – ответил Атий. «Лютер приказал перенести тебя сюда сразу, как только апотекарии добились стабилизации жизненных показателей. Ты был мертвым целых 5 минут, и только потом Лютер каким-то образом заставил твое второе сердце снова биться. Никто до сих пор не знает, как он это сделал. Наверное, он вычитал в той книге, которую брал с собой к термальной колонии. Это я видел собственными глазами. Но после ты еще долго пролежал в глубокой коме, пока шел процесс исцеления». «Как долго?» – спросил Захарил. 8 месяцев», – ответил Астартес. «Кажется, уже все, кроме меня, забыли, что ты здесь лежишь». 8 месяцев. Число показалось Захарилу очень важным, но он никак не мог вспомнить, по какой причине. В мозгу продолжали проноситься отрывочные фрагменты, но чем сильнее он старался на них сосредоточиться, тем быстрее они исчезали. «Я спал», – прошептал он. «Надеюсь, что так», — кивнул Атий. Он обошел кровать и направился к узкой двери. «Я пойду и скажу магистру апотекариев, что ты очнулся, а потом принесу тебе с кухни чего-нибудь поесть. Не сомневаюсь, что после такого долгого сна ты очень голоден». Астартес с лицом черепа тихо выскользнул из комнаты. Захарил уставился в потолок. «Голоден», — повторил он. «Да, он определенно был голоден».